«Гуманоиды», — небрежно бросает Селения. «Мы, мини-путы, привыкли к таким звукам». «А-а-а», — тянет Артур, в душе чувствуя себя немножечко виноватым. Барахлюш разворачивает карту, но, увы, она насквозь промокла. Контуры континентов расплылись. Теперь ее можно только выбросить. «Ах, черт! Все размазано! Как же нам теперь быть?» — сокрушается юный принц. Артур задирает голову вверх. «Солнце там. Резервуар на севере. Значит, идем туда», — говорит мальчик, указывая направление. «Положитесь на меня», — уверенным голосом добавляет он. Раздвинув травинки, Артур делает шаг вперед и проваливается в огромную яму. Это настоящий кратер. К счастью, ему удается ухватиться за свисающий со стенки корень. Словно по канату, Артур поднимается по корню до края ямы и выбирается наружу. Отряхнувшись, он со страхом, смешанным с любопытством, заглядывает вниз. «Интересно, откуда взялась эта яма?» — недоумевает мальчик, вглядываясь в черную бездну. «Все те же гуманоиды постарались», — с мрачной усмешкой отвечает Селения. «Вчера на нашем континенте они сделали не менее дюжины таких дырок, словно сговорились нас погубить». «Именно вчера Артур перекопал чуть ли не весь сад в поисках клада». Мальчику становится стыдно. Он готов извиниться, но признаться, что именно он выкопал все эти ямы, у него не хватает мужества. На противоположной стороне ямы видна ведущая вглубь кратера тропа. По ней непрерывно движутся муравьи, и каждый тащит на спине мешок с землей. «Им тут работы на несколько месяцев. Надо все восстановить и заново проложить дорогу», — замечает Селения. «Знать бы только, зачем эти дикари вечно что-то роют!» — с досадой произносит Барахлюш. Артур решает промолчать. Не говорить же ему, что он Артур и есть этот дикарь. «Не говори ерунду, Барахлюш. Люди не знают о нашем существовании, а значит, не могут знать и о тех разрушениях, которые они производят на нашем континенте», — снисходительно объясняет брату Селения. «Скоро они о вас узнают», — с горячностью произносит Артур. «И больше никаких катастроф у вас не будет. Даю слово». «Что ж, посмотрим», — как всегда скептически отзывается Селения. «А пока давайте-ка поищем место для ночлега. Скоро стемнеет». Закатное солнце окрашивает травяные джунгли в рыжий цвет. Высоко-высоко над рыжей травой раскинулось темное чернильное небо. Впереди виден одинокий красный цветок мака, и маленький отряд спешит к нему. Барахлюш вытаскивает свой замечательный ножик. «Где тут у нас все приклей?» — задумчиво произносит он, вертя его в руках. Он нажимает кнопку, но вместо желаемого «все приклея» из ножика вырывается струя пламени и пролетает прямо над головой Артура. К счастью, мальчик успевает увернуться. «Упс!» — вместо извинения восклицает Барахлюш. «Давай сюда, иначе мы все сгорим!» Возмущенное Селение отбирает у брата нож и сама отыскивает нужную кнопку. «Я просто очень долго им не пользовался», — оправдывается юный принц. «Мне подарили его на день рождения». «А сколько тебе лет?» — спрашивает Артур. 347. Через 18 лет я стану совершеннолетним», — гордо объявляет принц. Артур пытается сосчитать, когда же будет совершеннолетие Барахлюша, но у него ничего не получается. Отыскав нужную кнопку, Селения нажимает ее, и тонкая струя «все приклея» с громким чавканьем прилипает к лепестку мака.